Иностранные деятели с уважением восхваляют бессмертные заслуги великого вождя Ким Ир Сена. Председатель Замалпурского отделения Бангладешского института идей ЧЧ сказал: «Президент Ким Ир Сен создал идеи ЧЧ и идеи Сунгун, благодаря чему впервые в истории открылась новая эпоха самостоятельности, когда народные массы являются хозяевами своей судьбы, и была освящена истина Сунгун о том, что и победа в революционном деле, независимость и процветание страны и нации гарантируется только оружием». Президент Ким Ир Сен наметил соответствующую реальным условиям страны и коренным интересам народа линию на строительство государства и построил подлинную страну для народа, где народные массы являются хозяевами всего и все служит народу, сказал председатель Бангладешского окружка по изучению сунгунской политики. Первый секретарь ЦК КПСС и секретарь Приморского крайкома Компартии Российской Федерации отметили, что Ким Ир Сен является выдающимся политиком, победоносно продвигавшим дело самостоятельности человечества под знаменем антиимпериализма и самостоятельности. Председатель партии «За мир и единство Российской Федерации» отметила, что наибольшие из заслуг великого Ким Ир Сена заключаются в блестящем решении вопроса преемника. Под мудрым руководством Ким Чен Ына, без малейшей уступки притворяющего в жизнь заветы президента Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, корейский народ добивается блестящих успехов в строительстве экономической державы, ярко демонстрируя внушительный облик идейно-политической и военной державы, отметил генеральный директор издательства «Митармо» в Мьянме.